الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ثم أما بعد Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха. А затем, это серия лекций, которая будет посвящена разъяснению шубухатов и разъяснению сомнений, которые посеял лектор, которого зовут Абу Исхак, Хусейн Абу Исхак Соситлинский, которую и мы назовем эту лекцию, не будем придумывать никаких изощренных названий, назовем Манхадж ученых ислама в вопросе личного такфира. Манхадж ученых ислама в вопросе личного такфира. И это ответ на лекцию Абу Исхака, которую он назвал Манхадж шейху ислама Ибн Таймии в вопросе личного такфира. И мы разобьем эти наши уроки на несколько частей, в каждой из которых мы поговорим в соответствующем разделе и отдельно поговорим о шубухатах этого человека и дадим на них ответ до изволения Всевышнего и Могучего Аллаха. И первое, что нужно сказать в данном месте, это ответ на шубху, на отклоненное сомнение, которое толкнул шайтан, которое толкнул Иблис в сердца тех, которые хотят закрыть, запретить дверь «Аль-Амру биль Маруф ва Нахью аниль Мункар», которые хотят закрыть призыв к одобряемому и запрещение порицаемого и разъяснение ошибки. И вы, наверное, братья, слышали, не раз слышали этот шубухат. Когда опровергаешь кого-то, кто имеет определенную известность или имеет определенный вес и призывает к заблуждению, когда разъясняешь его заблуждение, опровергаешь его и объясняешь его ошибку, они говорят: не делайте гыба за братьев, почему вы делаете гыба и поедаете мясо призывающих. И, конечно, в таком понимании вот это шубха, оно противоречит Корану, Сунне и Иджма ученых мусульман. Противоречит Корану, Сунне и Иджма ученых мусульман кадиман ва хадисам. Старые и в наши времена. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он в достоверной сунне предостерегал нас от приверженцев нововведений, предостерегал нас от хариджитов. Пришло очень много хадисов о хариджитах и их отклонениях, и предостережение исламской уммы от них, и предостерегал нас от кадаритов, другая секта, которая заблудилась в вопросе предопределения, и предостерегал нас от мурджиитов, известная тоже секта, и других нововведенцев. Делал ли посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, гыба? Если кто-то скажет, что он делал запрещенное гыба, он сам впадет в куфр. А если он признает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лишь проявлял искренность к мусульманам, как пришел в хадисе ад-динун насиха, религия – это искренность, и искренность к мусульманам – это разъяснение истины и разъяснение ошибки. И посланник Аллаха проявлял искренность к мусульманам и предостерегал мусульман от различных порочных вероубеждений и отклонений. Пусть даже эти люди причисляют себя к исламу, как хариджиты, мурджииты, кадариты и другие. И сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, также не прекращали предостерегать от приверженцев нововведений, как только они появились. Когда появились хариджиты, предостерегал от них Али, предостерегал от них и Абдулла ибн Омар, ради Аллаху анху, и другие сподвижники большие. Когда появились кадариты, известен асар Абдулла ибн Омара, известен асар Абдулла ибн Умара с предостережением от них. И известны и другие сообщения, когда саляфы, когда сподвижники пророка, да будет доволен ими Аллах, предостерегали от приверженцев нововведений. И никто их не обвинял никогда, что они делают гыба и порочат мусульман, едят мясо и тому подобное. И также великие имамы этой уммы из числа саляфов и тех, кто последовал их путем, никогда не прекращали опровергать приверженцев нововведений, упоминать их по именам и предостерегать умму от них. проявляя этим искреннее отношение к мусульманам и предостерегая их, разъясняя истину. И никто не говорил, что они едят чье-то мясо или делают рыба. И написали ученые в этом разделе, в разделе «Опровержение противоречащему» и «Предостережение от ошибок и нововведений» огромные книги, огромные известные книги. Написал имам Ахмад «Ар-Раддаль аль-Джахмия ваз-Занадика», известная книга «Опровержение Джахмитом и Зиндыком». Написал имам Ад-Дарими «Опровержение Аль-Мариси», лидеру джахмитов, где очень жестко о нем поговорил. И никто никогда, и много очень книг написали саляфы, предостерегая умму от различных нововведенцев и нововведений, и никто им никогда не говорил, что они делают рыбу и едят чье-то мясо. И сказал имам Ахлисунна из числа саляфов Ибн Аби Заманин, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Усулю Сунна», в своей книге «По вероубеждению», «Лам язаль Ахлю Суннати юайибуна Ахля Лахвайль Мудилля». وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة ولا طعنا عليهم. Сказал имам Ибн Аби Заманин, да смилуется над ним Всевышний и Могучий Аллах. Не переставали Ахли Сунна порицать приверженцев нововведений и запрещать сидеть с ними и предостерегать от их фитны и разъясняли их положение, и они не считали это рыбой и не считали это злословием о них. Это «Вернитесь, Риядуль Джанна», это Тахрид Шейха Альбаник этой книги «Усуля Сунна», первый том, 293 страница. И если бы тема лекции была не другая, и у нас позволяло бы время, я бы привел очень много слов саляфов из их книг «По вероубеждению», где они разъясняют обязательность опровержения противоречащему, и объясняют, что это не является рыбой, и передают на это иджма. И из их асаров, один лишь из многочисленных асаров, это передается, что какой-то суфий неизвестный сказал Абдулле ибн Мубараку, сказал великому имаму Абдуллаху ибн Мубарак, когда тот предостерегал от приверженцев бида, сказал: «Ты делаешь рыба». И Абдулла ибн Мубарак ответил: «Замолчи. Если мы не будем разъяснять, то откуда узнают, где истина, а где ложь? Если не будет разъяснять тот, кто знает, откуда узнает простой человек, где истина, а где ложь?» Это Аль-Кифая, первый том, 45-я страница, книга Хатиба Аль-Багдади. И у нас еще также есть общие шариатские правила. Да, ислам защищает честь мусульманина и оберегает его от задевания его. И сказал посланник Аллаха: «Аль-муслиму мансалим аль-муслимуна мин лисанихи ваядихи». Муслим — это тот, от чего языка и рук защитились мусульмане. Однако в данном случае у нас сталкиваются две вещи. На одной чаше весов честь этого мусульманина, заблудшего мусульманина, ошибающегося мусульманина. На другой чаше весов это акида, акида большого множества мусульман, которых он заблуждает, этот мусульманин. И в шариате ставится выше вероубеждение, чем честь вероубеждения уммы, чем честь какой-то отдельной личности. И это все вещи известные, но, к сожалению, по причине большого распространения невежества мусульмане до сих пор это не понимают. И если это стало ясно, хвала Аллаху, эта шайтанская шубха упала. И иншаллах, на уроках, которые у нас скоро начнутся с братьями по книге «Усулю Сунна» имама Ахмада, мы об этом поговорим существенно более подробно. И поэтому, возвращаясь к нашей теме, первое, что я хочу сказать, я прослушал эти лекции, я должен выразить свое удивление этим человеком. Да, к большому сожалению, то есть известно, что в поздние времена в этом вопросе, в обсуждаемом вопросе, возникло некоторое разногласие в наше время. И некоторые ученые склонились к тому, что даже в таком вопросе, ясном вопросе, как таухид, допустимо оправдание. Однако они оправдывали лишь определенную узкую категорию людей. Тех, кто отрезан от верного призыва и вырос на этом, на том, что происходит в его народе, поклонение могилам, и причисляет себя к исламу, и совсем не слышал даже, что кто-то это порицает. Не слышал ничего из порицания этого. И был искренен в стремлении к истине. Однако никто не обратил его внимания, не было призывающих к истине, да? Никто не обратил его внимания на запретность этих вещей. И вот эта группа поздних ученых в наше время склонилась к тому, что такой человек, если ничего не слышал вообще, то он оправдан, и если он умрет, то он хоронится на мусульманском кладбище и так далее. То есть на него применяются ахкамы мусульманина. Однако они сказали это касательно узкой категории людей. И это мазхаб шейха ибн Усаймина, рахимахулла, и некоторых других поздних ученых в наше время. Однако, то есть, то, что пытается утвердить Абу Исхак, и приписать это к шейху Лисламу ибн Таймии, рахимахулла, это намного более этого и опаснее этого. По основам, которые он утвердил в этой лекции, выходит, что тот человек, который причисляет себя к исламу, однако он совершает ширк в рубубия, в таухиде рубубия. Почему? Потому что он убежден, приписывает своему шейху деяния, которыми характеризуется лишь Всевышний Аллах. То есть убежден, что его шейх не спосылает ему пропитание, наставляет его на прямой путь, вводит его в рай и так далее. Оживляет, умерщвляет, и затем, то есть, ставит своего шейха выше пророка, алейхиссалату вассалям, полным предпочитанием. То есть, тавдилян мутлякан, как там прозвучало в лекции, полным предпочитанием. То есть, говорит, его шейх лучше пророка, саллаху алейхи вассалям, со всех сторон, да? И отрицает все столпы ислама. И при этом он причисляет себя к исламу. То такой человек, вот потому что утвердил Абу Исхак, даже если до него дошли Куран, Сунна, слова ученых, и у него есть все возможности узнать истину, однако он не ищет ее и не хочет искать, то такой, по его мнению, мусульманин. Такой, по его мнению, мусульманин, пока ему не донесут довод, не развеют все сомнения, и он не поймет и не убедится в своем сердце в правильности того, что ему донесли. А если он не убедился, то остается тоже мусульманином. «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Как говорил шейх Абдуаль-Джарбо, хафизахулла, глава отдела Акиды Мединского университета, когда мы ему представили прошлые слова Абу Исхака с одной из его прошлых лекций, он сказал, что не каждые шубухаты стоит даже разбирать и рассматривать подробно. Почему? Потому что из ложности самого слова, его предельного противоречия основам ислама и тому, на чем ученые ислама, уже понятно, что оно построено на чем-то не том. То есть непременно там серьезные ошибки в аргументации, подтасовки и тому подобное. Потому что по самому слову, когда его ложность столь очевидна, понятно, что это оно построено ни на чем. И даже не поворачиваются к говорящему и начинают с ним научный разговор. Однако, то есть, по причине, опять же, невежества мусульман и того, по причине того, что у них нет весов, чтобы различить вот, и отделить, и отвергнуть вот эти ложные слова, они легко воспринимают на веру даже такие вещи. И то есть я скажу, что я долго уже достаточно изучаю этот вопрос и слышал разные слова и читал, но я скажу, в Аллахе я не видел ни от кого, кто внешне причисляется к Ахли Сунна, не видел я таких вещей. Не видел, чтобы кто-то говорил то, что сказал вот этот человек, я не видел. Я видел, да, что некоторые поздние ученые оправдывали в определенных условиях с определенными ограничениями. чтобы говорили вот такое, что даже тот, кто отворачивается от истины и не ищет ее, хотя имеет возможность узнать, что вот этот человек тоже не выходит из ислама, я такого, даже если делает ширк, я такого еще не видел, чтобы не говорил никто, кроме Дауда ибн Джарджиса. Кроме Дауда ибн Джарджиса, это известный враг, известный могилопоклонник, враг, один из главных врагов призыва шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. И именно он, то есть он первый был, кто поднял на свет вот эту шубху. Вот эту шубху, что якобы шейх Улислам ибн Таймия придерживался вот таких убеждений в этом вопросе. Он первый, кто поднял, и он аргументировал на это, приводил те же слова, что приводит Абу Исхак. И мы об этом еще поговорим. И то есть одно это, братья, нам указывает, что эти выводы, которые сделал Абу Исхак из некоторых слов шейху Ислама, они ложные выводы. И так как таким образом, я не знаю, чтобы кто-то из ученых понял слова шейху Ислама. И кто лучше понимает, подумайте просто, братья, кто лучше понимает слова шейху Ислама? Ученые, которые учились, ученые Ахли Сунна, которые учились Акиде, может уже 60-70 лет учатся, да укрепит и сохранит их всех Аллах и продлит им жизнь. Или вот этот, и прочитали, они прочитали все книги шейху Ислама от корки до корки и ориентируются в них, как очень хорошо ориентируются. Или вот данный человек. То есть чисто сейчас мы не будем в подробности вдаваться, это придет все в отдельном фасле, то есть в отдельной главе придет все. Но я чисто для примера приведу то, что было в одной из его прошлых лекций. Он когда приехал в город, в один из городов, да, и начал там убеждать братьев, что нет, что есть оправдание по невежеству вот на таком его масхабе. И он решил сделать истидляль, сделать аргументацию словами шейху Ислама ибн Таймии. К чему он возвратился? То есть он возвратился к книгам шейху Ислама. Когда человек хочет аргументировать, то есть вернуться к словам какого-то ученого, и он работал с его книгами, и он их знает, он возвращается к книгам этого ученого. Он не возвращается к каким-то современным книгам и тому подобному. Потому что ему это не нужно, ему не нужно. Ему, если человек, как он утверждает о себе, работает с книгами этого имама, он возвращается к книгам этого имама, ему не нужны посредники. Однако данный человек, он что сделал? Он взял книгу Макдиси 30 препятствий, и зачитал из нее. Причем Макдиси, вот эти слова все, которые он читал, он их привел в главе, которую, то есть, назвал, где он порицал на тех, кто чрезмерствует в такфире, порицал то, что они делают такфир в скрытых вопросах. В скрытых вопросах. И он привел из этой главы вот это и аргументировал этим на ширк. То есть поступил еще научно нечестно, то есть, если ты с этой книги, то есть, берешь и аргументируешь, и прикрываешься ее автором, то ты, как так можно? То есть, Макдиси в этой же книге, он приводит иджма от Ибн аль-Кайма, что ширк не прощается ширк по незнанию тауиль. Приводит он Макдиси иджма в этой же книге. И Ибн аль-Кайма слова приводит и от себя говорит, однако этот человек берет и приводит слова Ибн Таймии, то есть которыми автор хотел сказать другое. Однако это не суть важно, важно, что человек возвращается не к книгам Ибн Таймии, а возвращается к каким-то современным, непонятным и понятным трудам. И это указывает нам, что этот человек, скорее всего, Аллах лучше знает, он вот эти свои цитаты взял с какой-то из многочисленных современных книг, которые пишут некие непонятные доктора, кутбиты, суруриты и хвановцы, которые пишутся с определенной целью защитить мушриков и с определенными политическими целями, которые имеет это движение. Таких книг написано много, но эти люди не ученые, их понимание не берется и не предпочитается пониманию ученых. И любой согласится с нами, что если человек хочет сказать мазхаб такого-то имама, мазхабу вот определенного имама, он такой-то и такой-то, этот человек хотя бы как минимум должен прочитать все книги этого имама. Разве не так? Потому что у одного и того же имама, например, могут быть какие-то одни слова в одной книге, и в другой книге могут быть другие слова, которые уточняют, разъясняют и конкретизируют вот эти первые слова неясные. Таким образом, то есть, чтобы узнать мазхаб определенного имама, нужно прочитать его книги и собрать все его слова, а не выдергивать то, что по твоим страстям. И я уверен, что этот человек все книги Шейхулислама не читал, потому что их очень много, это больше сотни томов, они большие, длинные, написаны серьезным языком, и далеко даже не все ученые читали их все, то есть, не говоря уже про вот этого непонятного человека. А делать какие-то выводы на основании прочитанной брошюры какого-то непонятного доктора, это все несерьезно, научно несерьезно. И тем более вызывает удивление, что данный человек заявил, что это его лекция, это будет опровержение Фаузану, Аль-Хазими и другим известным ученым, инна лиляхи ва инна илейхи раджиун. Человек, который непонятно кто и непонятно где учился, точнее понятно, к сожалению, опровергает ученых Ахлиссунна, которые учились по 60-70 лет, которые неотлучно работают с книгами Шейхулисляма. И хорошо сказал великий табиин Умар ибн Абдул-Азиз, рахималлаху мруан арафа кадра навсихи. Да помилует Аллах человека, который знает свою степень. Да. Также, что хочется сказать, непонятна научная квалификация данного человека. Безусловно, что если человек берется исследовать какой-то вопрос, особенно связанный с вероубеждением, он должен иметь определенную основу, определенные знания и должен брать и учиться у ученых Ахлиссунна. Должен брать и учиться у ученых Ахлиссунна, у признанных ученых. И если мы вернемся к данному человеку, то, насколько мы знаем, он учился лишь как до нас дошло, что он учился в Дамасском университете Абу-Нур в Сирии. И этот университет известен, в нем преподают ашариты и могилопоклонники. В нем преподают отрицатели сифатов и могилопоклонники. И там проходится ашаритская и суфийская акида. Причем он, этот человек, брал акиду вот от этих людей, он брал акиду, закончив факультет Усулюддин, основ религии. И также, если мы посмотрим, на кого из современных ученых цитирует и опирается этот человек, мы увидим, что он возвеличивает таких людей, как Абдур-Рахман ибн Абдул-Холик, известный достаточно человек, один из главарей Ихвануль-Муслимин и суруритов в наше время, от которого все большие ученые, как один, давно предостерегают, который призывает к демократии, к братству религии и к тому подобным фитнам. И такие, подобные этому человеку, ихваны и демократы. Таким образом, этот человек всю свою сознательную жизнь не учился у ученых Ахлиссунна, а учился у могилопоклонников, берет от могилопоклонников, ашаритов и демократов. Я обращаюсь к мусульманам. Побойтесь Аллаха прежде всего в самих себе. Побойтесь Аллаха прежде всего в самих себе. Вспомните великий асар Мухаммада ибн Сирина, великого табиина. Инна хазаль ильма дин, фанзуру амманта хузуна динакум. Истинно эти знания — это религия. Так смотрите же, от кого вы берете свою религию. У кого учился этот человек? Чему он мог научиться у заблудших и отклоненных от религии ислам людей? И уже не первый раз постигает Ахли-Сунна, фитны и бедствия от подобных людей. Рассказывает имам Исхак, ибн Абдурахман ибн Хасан, великий имам, мухаддис, муджахид из числа ученых неджидийского призыва, в своем великолепном послании, которое называется «Такфируль Муайян», «Такфир конкретной личности», именно по этой теме. Он вот в этом послании специально его написал, отводя шубухаты, отводя сомнения, которыми подобные к Абу Исхаку аргументируют из слов шейху Ислама бен Таймии и Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Написал, разоблачая вот эти порочные шубухаты. И говорит он во вступлении, говорит имам во вступлении. Факут балагана васамирна мин фарикин мимман яддай ль-альма ва-ддин. ومن من هو بزعمه معتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه. Говорит имам Исхак, и до нас дошло, и мы во вступлении, и до нас дошло, и мы слышали от группы, которая заявляет о знании религии. И они, по их утверждениям, следуют за шейхом Мухаммадом ибн Абдул-Вахабом. Якобы, то есть они следуют за Мухаммадом ибн Абдул-Вахабом. Вот это отклоненная группа. И эти-то хоть следовали за имамом Мухаммадом ибн Абдул-Вахабом, а этот и вовсе не следует, говорить, что ученые истинные в Сирии и Палестине. Аллаху-ль-Мустаан. Затем шейх, да, и говорит, что вот эта группа, говорят, что тот, кто делает ширк и поклоняется идолам, его не называют кафиром и мушриком по личности. Ему не делают личный такфир. И затем шейх Исхак упомянул в пример одного из таких людей и сказал: «Вакана хаза ва аджнасуху ла яапауна би мухалататиль мушрикина фил асфар ва фи диярихим». Бальят любуна ля ильма аля манхуа акфару наси мин улямайль мушрикин. И говорит шейх дальше: и этот человек, и подобные ему люди не придают никакого значения перемешиванию с мушриками, да, нахождению с мушриками вместе в пути, в их странах, и доходит до того, что даже они требуют знания у тех, кто является из числа самых неверных людей, из числа ученых мушриков. То есть требуют знания, мусыба, да, беда постигла Ахли Сунна в его время. От кого? От тех, кто поехали, кто по их утверждениям Ахли Сунна, однако они поехали требовать знания в земли мушриков, к ученым мушриков, к могилопоклонникам, как этот человек, Абу Исхак Сосетлинский. И затем шейх поговорил еще в разных темах, и затем объяснил, почему вот они занимаются вот этим, вот такие люди, почему они занимаются адвокатством мушриков. Говорит шейх: «Лианна лахум физалика хаван, вахуа мухалату туль мушрикин». Говорит шейх: «И они вот это вот все делают, потому, почему? Потому что у них в этом есть скрытая страсть, то, что толкает их в страсть, а это вот их дружба, смешивание, общение с мушриками». И в самом деле, то есть над этим тоже стоит задуматься. Один учится у какого-нибудь кубурита, который дозволяет истигасу и придерживается тариката и ашаритской акиды, какого-нибудь Мустафы Буги, который хвалил Алявита Башара и говорил, что он минасхабиль акида, что он из приверженцев верной акиды. И этот человек у него учится, возвеличивает его, хвалит, любит, гордится своим шейхом, дает ему салям, улыбается, общается с ним. И тут, если он последует, после этого, если он последует мнению, на которое указали Коран, Сунна и Иджма ученых, про отсутствие оправдания, то первый, кому придется ему сделать такфир, это шейх, это его шейх Кубурит. Другой другой, у него отец был большим ученым тариката и взывал к мертвым, а он его любит, возвеличивает и гордится им. Понятно, что такого человека, Хукмалаха, его вызывает беспокойство и ему хочет, и толкает его вот это следовать за какой-то страстью. У третьего его дядя, глава тариката, четвертый учится в Асхаре, у кубуритов, могила поклонников. И список можно продолжать. И когда таким людям приходится выбирать между Хукмом Аллаха, его посланника, и шубухатами, эти страсти их, как любовь к народу, гордость своим народом, или любовь к каким-то родственникам, жалость к ним и тому подобное, заставляют их оставлять Хукм Аллаха и следовать за страстями. Однако верующие, истинные верующие, они предпочитают Хукм Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Фаля ва роббика ля юминуна хатта юхаккиму кафима шаджара бейнахум, сумма ля яджиду фи анфусихим хараджам мимма кадайта ва юсаллиму таслима». Сказал Всевышний Аллах: «О нет, клянусь Господом, поклялся Всевышний Аллах самим собой, они не уверуют, пока не обратятся к тебе за решением во всем, в чем они разошлись, и не найдут в своей груди никакого стеснения от того, что ты присудил, и покорятся полным покорением». И верующие отрекаются от многобожников, муахиды отрекаются от многобожников, где бы они ни были и кто бы они ни были. Сказал Всевышний Аллах: «Ля таджиду кауман юминуна билляхи валь йаумиль ахир юаддуна ман хадда Аллаха ва расуля валяу кану абааахум ау абнааахум ау ихванахум ау аширатахум». Сказал Всевышний Аллах: ты не найдешь тех, кто верует в Аллаха и в судный день, которые любят тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это их отцы или их сыновья или их братья или их потомство. И обязательно каждому верующему ставить вперед книгу Аллаха и сунну его посланника, и отбрасывать все, что им противоречит, и не следовать за своими страстями, и не пытаться изменить шариат под свои страсти. Да упасет нас Всевышний Аллах и покажет истину истиной, а ложь ложью. И, естественно, когда данный человек следует за своими страстями, то стал у него мааруф мункаром, а мункар маруфом. То есть стало у него одобряемое порицаемым, а порицаемое одобряемым, и перевернулись весы, и он стал призывать к нововведениям и отклонениям от пути саляфов. И когда данный человек, порочит ученых Ахли Сунна, дошел до того, что порочит ученых Ахли Сунна и Таухида, и отвращает от них, говорит, что ученые Саудии, они чрезмерно жесткие, не разбираются в положении народов, у них нет фикхуль-уака, они не понимают действительности, нужно брать религию от ученых Сирии и Палестины. Что это за ученые Сирии и Палестины? Аллаху а'лам. И у нас есть свидетели на эти его слова. И это было общее краткое вступление. Что же касается обсуждаемого вопроса, то первое, что нужно сказать. Не дозволяется никому следовать ни за каким-то одним алимом, кем бы он ни был, лишь потому, что так сказал этот алим, и не оглядываясь на слова других ученых, и не оглядываясь на Куран и Сунну. Мы, если берем когда-то какие-то слова шейху Лисам бен Таймии или любого другого алима, мы берем их лишь потому, что они соответствуют Курану и Сунне, а не потому, что это его имя этого человека, Ибн Таймия, или Ахмад, или Малик, или Шафи. Мы следуем им, пока соответствует Далилю, а не потому, что не по причине их личности. И никто не имеет права обязывать никого словом кого-либо из имамов, какой бы большой и уважаемый имам это не был. И никто из имамов не призывал к этому, однако все они предостерегали от этого самым большим предостережением. Ни один из имамов не говорил: следуйте за моими словами и не оглядывайтесь ни на что другое. И эти слова известны от всех имамов. Сказал имам Малик. Приведем лишь несколько, хотя, опять же, есть если бы не экономия времени, можно было бы привести очень много. Сказал имам Малик, инна маана башарун, ухты увалсыб, фанзуру фирой, факуллю маа вофака, алькитаба вассунна, фахузуху, вакуллю маа лэм юафик, алькитаба вассунната, фатрукуху. Сказал имам Малик, я всего лишь человек, ошибаюсь и бываю правым. Смотрите на мои мнения, и то, что соответствует Курану и Сунне, берите, а все, что не соответствует Курану и Сунне, оставьте. Это передал Ибн Абдульбар в джаме Баян Лильм, первый том, 48 страница. Сказал имам Аш-Шафи, Аджма аль-муслимуна аля анна ман истабана лаху суннатун ан расули ляхи салаллаху алейхи вассалям лам яхилля лаху ан яда аха ли коули ахадин. Сказал имам Шафи, единогласны мусульмане, что тот, кому разъяснилась сунна посланника Аллаха, не разрешено ему оставлять ее по причине слов любого из людей. И сказал имам Аш-Шафи, «Изаваджат тумфи китаби, хляфа суннати расули ляхи алейхи саляту вассалям, факулю би суннати расули ляхи салаллаху алейхи вассалям, вадау ма культ». Сказал имам Аш-Шафи, «Если вы увидите в моей книге противоречие сунне посланника, то берите сунну посланника и оставьте то, что я сказал». Это передал Ан-Науи в Аль-Маджмуа. И приведем слова самого шейху Лислама бин Таймии. Сказал шейху Лислам ибн Таймия о подобных вот людях, которые берут слова одного из имамов и обязывают ими, заставляют всех следовать ему. И считают, что все обязаны следовать словам этого имама. Это мы независимо сейчас говорим, придерживался шейх Улислам мнение об оправдании или не придерживался. Мы сейчас устанавливаем известные, всем известные основы Ахлисунна валь Джамаа, которые этот человек пробовал нарушить. Говорит шейх Улислам бин Таймия, «Мата аттакада аннаху яджибу аля наси тибау вахидин би айнихи мин хауляй аиммати дуналь имамиль ахар, фаиннаху яджибу ан юстатаб, фаин табава илля кутиль». Говорит шейх Улислам бин Таймия, тот, кто у него убеждение возникло, кто посчитал, что обязательно людям следовать лишь за одним конкретным имамом из этих имамов Ахли Сунна, а не за остальными, да, лишь за одним имамом требуется, говорит шейх Улислам, с него покаяние, если он не кается, его следует казнить. Это слова шейх Улислам бин Таймия, Рахимахуа, Маджмуль Фатава, 22 том, 249 страница. И сказал шейху Лислам бин Таймия, «Ман джауваза ан юмна аль муслимуна мин аль коули аль муафик лиль китаби вассунна, ва ауджаба аля наси тиба аль коули лязи юнакидуху билля худжатин шараиятин توجب عليهم اتباع هذا القول وتحرم عليهم اتباع ذلك القول فإنه قد انسلخ من الدين تجب استتابته وعقوبته كأمثاله وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولا حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة. Говорит шейх Улислам бин Таймия, тот, кто посчитал разрешенным или разрешил запрещать мусульманам следовать за словом, которое соответствует Курану и Сунне, и обязал людей следовать слову, которое противоречит Курану и Сунне без шариатского довода, который бы обязывал следовать вот за этим словом, и запрещал бы следовать за тем словом, то такой, говорит шейх Улислам бин Таймия, вылетел из религии такой человек. Обязательно иститаба, да, требовать с него покаяния и наказывать его как подобных ему людей. И самое, что легкое про него можно сказать, говорит шейх Улислам, что он будет джахилем, фаюазару биль джахль, и будет оправдан по невежеству ауалян. В начале, говорит шейх Улислам, лишь в начале. Хатта ятабайяна ляху аквалю ахли лильми вадаляйлю лькитаби вассунна. Пока ему не разъяснят, да, кто-то не объяснит слова ученых и указания Курана и Сунны. И эти слова Аллаху Акбар этот человек привел в своей лекции, в то время как они против него, против его вот этого подхода. И мы, иншаллах, в этих лекциях объясним, даже если сказать, что этот человек джахиль, объясним ему слова Курана и Сунны и слова ученых. Если он упрется, он же подпадает и под эти слова. И Всевышний Аллах также сказал: «Ваин таназатум фи шейин фаруддуху иля Аллахи вар Расуль, ин кунтум туминуна билляхи валь йаумиль ахир». Сказал Всевышний Аллах: «Если вы разногласите в чем-то, то верните это к Аллаху и его посланнику, если вы веруете в Аллаха и в судный день». И Аллах приказал нам вернуть Курану и Сунне, а не к шейху Лисаму бин Таймии. Затем Куран и Сунна понимается в понимании салифов, великих имамов, начиная со сподвижников и табиинов, и кончая имамами третьего века, такими как Ахмад и другие, Ахмад Исхак, Ибн Рахавейхи и другие имамы, чуть более поздние. И именно первые три века были лучшими в истории ислама. Ислам тогда был чистый, лучший, и мы не знаем от этих имамов каких-либо ошибок в вероубеждении или послаблений, которые были уже у более поздних. И один из доводов на это слово посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Хайру наси корни, сумма лязина ялюнахум, сумма лязина ялюнахум». Лучшие люди это мой век, затем те, которые за ними, затем те, которые за ними. Что же касается поздних ученых, то какими достойными бы они ни были, и как бы мы их не любили, то тот, у кого есть определенный опыт в работе с их книгами, понимает, что они не достигают уровня вот этих великих имамов, салифов, богобоязненности в знаниях. И бывает, у них встречаются определенные ошибки и послабления, которые не встречались у салифов. Даже если в основе это великие имамы, которые стремятся следовать сунне. И шейх Улислам бен Таймия, при всем уважении к нему и любви, и мы любим его, и возвеличиваем, и почитаем, и восхваляем его, и просим Аллаха принять его джихад против Ахль-Бида и сделать его в раю с лучшими из людей. Однако при всем уважении нашим к шейху Лисам бен Тайми, он не стоит рядом с этими имамами, салифов. И он сам признает их главенство, шейху Лисам, и не отрицает. И сам шейху Лисам в некоторых, во многих вопросах он муколлит одного из этих имамов, имама Ахмада ибн Ханбаля. И если это стало ясно, то большая ошибка в манхадже исследования какого-то вопроса делать основой понимания шейху Лисама ибн Тайми. Это большая ошибка в манхадже. Когда ученые хотят понять какой-то вопрос, ты видишь, что они делают. Они приводят аяты Курана сначала. Потом сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потом слова сахабов. Потом слова табиинов и имамов. И потом могут привести слова кого-то из более поздних ученых, Ахли Сунна валь Джамаа. Что же касается этого человека, он перевернулся с ног на голову. Он начал с того, что с исследованием масхаба одного из, пусть это великий имам, но это один из поздних ученых, и оставил Коран и Сунна и слова салифов, слова сподвижников оставил. Лишь в конце он упомянул пару доводов, и мы на них тоже ответим. Однако он сделал это в конце и так мельком. И это большая ошибка в манхадже исследования любого вопроса. Допустим, давайте согласимся на минуту. На минуту согласимся, что, допустим, да, действительно, шейх Улисам ибн Таймия так понимал, как упомянул этот человек. И что дальше? Разве понимание шейха Улислама ибн Таймии само по себе является доводом в религии Аллаха? Мы точно так же, к примеру, можем привести кого-то другого из великих поздних ученых, кто так не понимал, кто понимал совсем по-другому. И что мы будем делать дальше? Будем перевешивать имамов? Как говорил сам шейх Улислам, это является одним из нововведений. Как мы решим наш вопрос и наши разногласия в таком случае? А решение, оно есть в Коране, как Всевышний Аллах сказал, если разногласите в чем-то, обратитесь к Аллаху и его посланнику. Поэтому обязательным является при изучении вопроса вернуть это не к пониманию Ибн Таймии, каким бы оно ни было, мы сейчас не об этом говорим, а вернуть Корану и Сунне в понимании саляфов этой уммы. И затем, после того, из-за такаррара хаза, хазалясль, то есть когда утвердилась уже вот основа, Коран, Сунна, понимание саляфов, можно привести слова поздних ученых, ахли Сунна, подкрепляя это и сообщая об их, что они тоже этого придерживаются. И это первое, да, то, что хотелось сказать в этом вступлении. Также, что нам нужно, это определить точку разногласия. Точка разногласия у нас с этим человеком, это человек, который причисляет себя к исламу. Однако он совершает ширк, многобожие, или совершает куфр в каких-то ясных вопросах, отрицает что-то, то, что известно из религии, предельно ясным образом. И до него дошло посланничество и дошел Коран. Однако затем этот человек либо неверно истолковал и неправильно понял, либо не ищет истину, отворачивается, либо муколлид, следует слепо за кем-то, заблудшим. Вопрос, являются ли эти вещи ему оправданием или нет? Являются ли эти вещи все ему оправданием? Таклид, слепое следование, ошибочное понимание и иарод, отворачивание. Являются ли эти вещи ему оправданием? Вот это наша точка разногласия с этим человеком. И если это стало ясно, то данные лекции мы разобьем на 4 части. Первая часть это будут, мы начнем, как начинают ученые, это доводы Корана и Сунны на отсутствие обуславливания понимания довода в ясных вопросах. Вторая часть. Масхаб имамов религии в вопросе оправдания по невежеству и тауилю в ясных вопросах. И также уничтожение утверждения этого человека, что о том, что разделение религии на основы и подробности со стороны оправдания или его отсутствия, это масхаб муатазилитов. Третья часть, мы поговорим специально в ней касательно масхаба шейхуль-ислама ибн Таймии. И четвертой части мы поговорим о доводах, которыми аргументировал Абу Исхак на свой масхаб, и тоже приведем слова ученых на том, что это его понимание неправильное. И в конце также мы отдельно прокомментируем некоторые высказывания, сделанные Абу Исхаком в этой и других лекциях. И на этом вот это вступление завершаем. Просим Аллаха Всевышнего через его прекрасные имена и возвышенные качества сделать нам это легким, облегчить нам и показать нам истину истиной, ложь ложью, и рассудить между нами, в чем мы разногласим. Субханак Аллахумма ва бихамдик ва ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.